Глава 19. Рэйчел. Мои губы впились в губы Блейка, и я распалась на тысячи сверкающих частиц. Взлетела вместе с ним в ночное небо и засияла ярче звезды. Он ответил на поцелуй сперва несколько нерешительно, а затем также напористо. Я совершенно растворилась в нем. Ничего не осталось, кроме его губ на моих губах. Языка, который жадно исследовал мой рот. Горячего дыхания, которое смешивалось с моим. Ладоней в моих волосах. Его живот уперся в мой. Я ощутила эрекцию. И рванулась навстречу, желая чувствовать Блейка еще интенсивнее. На себе. В себе, повсюду. Хотела взять от Блейка все. Одну ногу я обвила вокруг его бедра, притянула к себе плотнее. Он что-то прошептал мне в губы, высвободил руку из волос, медленно провел ладонью по затылку, изгибу шеи, вдоль ключицы. Мое тело реагировало на его прикосновение более чем однозначно. По коже пробежали мурашки. И морозильный прилавок, на который я опиралась одной рукой, был тут ни при чем. Мучительная пульсация внизу живота волнами опаляла жаром щеки и электризовала корни волос. Я так долго подавляла тягу к Блейку, что когда желание им овладеть вырвалось наружу, оно захлестнуло меня с головой. Блейк — мой наркотик. Я хотела еще, еще и еще. Хотя я и догадывалась, что секс с ним будет грандиозным, однако оказалась совсем не готова к реакции собственного тела. Каждую клеточку моего существа объяло пламя. Блейк разжег во мне огонь, который поглотил нас обоих. Он целовал меня упоенно, спускаясь руками по спине все ниже, и, наконец, крепко сжал мою попу. Я чуть не задохнулась. Затем Блейк без труда приподнял меня и посадил на витрину. Через тонкую ткань шортиков я почти не чувствовала холода, потому что губы Блейка, впившиеся в мои, пылали, а руки, которые теперь изучали мое тело под топом, были раскалены. Я обняла его за шею, прижалась грудью к крепкому торсу, провела ногтями по коротко постриженным волосам, затем опустила руки ниже и добралась до обнаженной кожи под майкой. Он тихонько застонал и укусил меня за нижнюю губу. Позади нас раздались шаги. Я замерла. Зубы Блейка оставались на моей губе. Он открыл глаза и заморгал. Затем вскинул голову и испуганно огляделся. Ситуация абсолютно недвусмысленная. Я полулежала на ящике с мороженым и обвивала талию Блейка ногами. Растрепанная, с набухшими губами, он стоял с блаженным видом в задранной вверх майке и с отчетливой выпуклостью в паху. Однако шаги стихли. Я едва не расхохоталась. Блейк обхватил меня рукой, словно защищая. Прикрыл сползший топ. В его глазах читалась неприкрытая паника. «Тут есть куда... куда можно зайти?» — выдохнула я. Блейк, наконец, стряхнул оцепенение. Его глаза чуть заметно расширились. Он понял, о чем я спрашиваю. На что намекаю? Я хотела большего. Блейк был так близко, что его дыхание почти сводило с ума. Я все еще чувствовала на своих губах его вкус. Я нуждалась в большем. Причем немедленно. А от осознания того, что в любой момент нас могут застукать полуодетыми, желание становилось еще острее. Уголки губ Блейка растянулись в дерзкой ухмылке. Он кивнул, отступил на шаг, схватил за руку и торопливо потащил за собой. Едва успел. Как раз в этот момент кто-то вынырнул из соседнего прохода. Я хихикнула. Блейк тащил меня все дальше. Ни он, ни я не оглянулись. Мои каблуки звонко цокали по керамической плитке. Каждый шаг вибрации разносился по телу. каждый шаг приближал меня к нему. Меня пьянили этот миг, чувство запретного, близость Блейка и предвкушение того, что он сейчас со мной сделает. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Блейк открыл неприметную дверь с табличкой «Служебный вход». Я смутно разглядела несколько шкафчиков, стол и кофемашину, потому что не замечала ничего, кроме самого Блейка. Кроме жесткого ежика волос на его затылке, мускулистых плеч и подтянутых ягодиц. Он открыл один из шкафчиков, достал оттуда спортивную сумку, порылся внутри и извлек презерватив. Я фривольно улыбнулась. Блейк ответил тем же и протиснулся мимо, задев меня обнаженным плечом. По коже немедленно пробежали мурашки. Он открыл другую дверь и жестом пропустил меня вперед. В лицо хлынул теплый ночной воздух. Я сделала шаг и оказалась в безлюдном переулке. Стояла тишина. Я не слышала ни звука, кроме своего возбужденного дыхания. Почти со всех сторон нас окружали высокие стены, а вверху раскинулось звездное небо. Блестящие конфетти дружески подмигивали мне с высоты. «Сюда никто не выйдет», — с хрипотцой прошептал Блейк, «пока не закончится смена». Он смотрел на меня голодным взглядом и в то же время словно хотел спросить о чем-то. «То, что надо», — ответила я. Сорвала с плеча сумочку и бросила на асфальт, а в следующий миг ухватила Блейка за майку и притянула к себе. На чем мы остановились? Он увернулся от моих губ и начал тщательно рассматривать. Я подняла бровь. «Неужели решил сдать назад?» «Ты уверена?» — спросил он. Мне стало тепло. Так тепло, что теплее просто невозможно. Сердце колотилось в грудной клетке, почти причиняя боль. Почему-то мне понравилось, что, несмотря на взаимное страстное влечение, Блейк нашел время задать этот вопрос. Удостовериться, что я реально хочу его. Неужели я в нем ошибалась? Мои пальцы все еще впивались в майку Блейка. Я притянула его ближе и посмотрела прямо в глаза. Я беру то, что хочу. Всегда. А в данный момент я хочу тебя. И ты всегда получаешь то, что хочешь? Да. Уголки его губ дрогнули. Тогда не буду нарушать твои правила. Я фыркнула. Заткнись и поцелуй меня. В глазах Блейка вспыхнуло желание, и с приличиями было покончено. Он схватил меня за бедра и прижал к наружной стене супермаркета. Я охнула. Спина коснулась обшивки здания, которая через тонкую ткань топа показалась очень холодной. Требовательные губы Блейка снова нашли мои. Я тихо застонала и открыла рот, приглашая его войти. Дразняще обвела кончиком своего языка его язык, прижалась к его животу, ощутила эрекцию и буквально пришла в иступление. А руки Блейка изучали меня под топом, оставляя на обнаженной коже горящий след. Он сунул палец под мой бюстгальтер и нащупал сосок. Все мое существо сфокусировалось в одной этой точке. Я непроизвольно выпятила грудь навстречу. Сейчас разорвусь на части от желания. Дрожащими пальцами взялась за его джинсы. Потребовалось больше времени, чем обычно, чтобы расстегнуть пуговицу и молнию. Наконец я справилась и спустила штаны. Блейк стоял передо мной в боксерах. Я залезла рукой под пояс и приложила палец к твердому пенису. Блейк вздрогнул и посмотрел в глаза. «Я хочу тебя», — прохрипела я. «Сейчас». Пока Блейк, согнувшись, выуживал презерватив из кармана, я выскочила из шорта и избавилась от шелковых стрингов. Дыхание стало тяжелым, сердце болезненно стучало в груди. Пульсация между ног повторяла сердечный ритм. Не в силах больше ждать, я поспешно вырвала презерватив из рук Блейка, надела на него и медленно провела пальцами вдоль пениса. Блейк прикусил губу и подавил стон. Я снова вцепилась в его майку и потянула к себе. Наконец. Он теплый и твердый у меня между бедер. Мы смотрели друг на друга, и воздух между нами вибрировал. Затем Блейк подхватил меня под попу и приподнял, прижав к стене своим телом. Потом обвел пальцем мой клитор и проник в меня. Я громко застонала. «Ты вся мокрая», — пробормотал Блейк, дыша мне в шею. «Готова принять». Я обвела ногами его талию, вся выгнулась ему навстречу. Блейк вошел в меня осторожно, заполнив всю без остатка. Я затряслась от желания. Из горла вырвался сдавленный крик. Мои губы нашли его губы, и поцелуй получился даже более проникающим, чем раньше. Блейк вошел в меня глубже и резче. Он снова забрался одной рукой ко мне в бюстгальтер и начал играть моим левым соском, другой рукой продолжая крепко удерживать. Он толкал снова и снова, прижимая спиной к стене. Завтра наверняка будут синяки, однако сейчас мне было все равно. Я взлетала к мерцающим звездам и мчалась ввысь по небосводу. Блейк ускорил ритм. Дыхание становилось громче. Я крепко сжимала его, напрягая все мышцы, и устремлялась все выше, пока, наконец, не достигла пика. Я пронзила облака и, покинув атмосферу Земли, внезапно ощутила, что меня окружают уже не звезды, а мягкая бархатистая чернота. Все тело дрожало. Следом Блейк тоже содрогнулся и с последним толчком немного обмяк, по-прежнему крепко прижимаясь ко мне. Его вспотевший лоб опустился на мой. В поисках опоры я положила обе руки Блейку на грудь. Его сердце глухо стучало под моими пальцами. Я медленно возвращалась в реальность. Потом открыла глаза и встретилась взглядом с Блейком, и увидела в нем такое же огромное потрясение, которое наверняка читалось и на моем лице. Мы пережили вместе этот безумный миг, и у нас его уже не отнять.